Ситуация дети-родители. Довольно часто к нам приходят дети, родители которых через чур рьяно донимают своих взрослеющих детей в стремлении наставить их на путь истины. Дети вообще очень успешно пользуются амортизацией. А вот и пример такой амортизации, которую придумал один из моих читателей, юноша 15 лет. Парень как парень, учился хорошо и как мог подрабатывал на компьютере. Во время недоразумений мать его все время упрекала тем, что он высосал из нее все молоко. Обычно говорят, что выпил все соки, а тут почему-то молоко. Ну, молоко так молоко. Так вот, мальчик подготовился и после очередного молочного упрека сказал маме следующее. «Мама, я понимаю, я нанес тебе серьезный ущерб. Я выпил все твое молоко. К сожалению, в силу своих физиологических особенностей, свое молоко я отдать тебе не могу, а долги отдавать надо. Я хочу рассчитаться коровьим молоком и вынес ей 2 ведра молока, которые купил заранее». Мать разрыдалась, стала жаловаться на свою не вполне удачную жизнь. Сына она воспитывала одна, но сына больше молоком уже не упрекала. Сын понял страдания матери, а отношения у них стали теплее. Так я долго смеялся над этим ходом. Это он сам придумал. Как же он предугадал, что часто так было. Не, ну она же... Она же его молоком упрекала. Он правильно исполнил амортизацию. Между прочим, это он все сделал по книге. Я его так и в глаза не видел. Об этой амортизации я узнал от одной из своих учениц. Это он сам придумал. А может быть, ученица ему подсказала, я не знаю, но все равно исполнил-то он великолепно. Он до вас не дошел даже, да? Что? Он даже не дошел? Нет, сам это сделал. До меня не дошел.